Душа моя, Господа, вся внутренность моя, святое имя Его благослови. Душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний. Растираешь небеса, как шатер.